Часть первая. Глава первая. Лишь тот, кому даже в детстве приходилось просыпаться по тревожному сигналу детдомовского утреннего звонка, а потом и во взрослой жизни нормально встретить утро не давал зловредный будильник, способен понять невыразимый кайф плавного и неспешного всплытия из глубин царства Морфея. Когда я стал фрилансером-оценщиком в магическом городе, это счастье наконец-то стало доступным не только по выходным. Увы, всему в этой жизни рано или поздно приходит конец. И в последнее время процесс пробуждения плавным был лишь в начале, когда иллюзия сна все еще окутывала мой мозг. Но как только в него проникали щупальца реальности, тревожное ожидание сюрприза выбрасывало меня из дремы, словно кита на берег. Никогда не любил сюрпризы и вообще не понимаю тех, кому они нравятся. А сейчас, когда моя жизнь переполнена неожиданными событиями, эта нелюбовь обострилась до предела. Понять меня могут лишь родители маленьких детей, которые постоянно просыпаются с мыслью о том, что же еще эдакого с утра пораньше могли учудить их любезные чада. А ведь у родителей перед тем, как они становятся онами, есть еще очень приятная предыстория. На меня же вся эта радость свалилась нежданно-негаданно. Появление Фа на моем пороге стало шокирующим откровением не только для меня. Первой жертвой сюрприза стал Тик-Так. Мышаур разбудил меня посреди ночи, заскочил на кровать, чего раньше себе никогда не позволял, и запрыгал по ней, как умалишенный. Мой телефон лежал на тумбочке, и запустить особую программу для общения с моим подопечным я не сумел. Да и он ничего не пытался печатать на своем маленьком девайсе. Так что мне пришлось спросоня угадывать, что именно он от меня хочет, опираясь только на его пантомиму и пронзительные писки. Странно, но в тот момент я подумал, что он сейчас так похож на Фа. Однажды такой же глубокой ночью фейка разбудила меня и попыталась вытащить на улицу, где мелкого залитого кровью Мышаура добивали его взбесившиеся сородичи. Внезапные воспоминания навели на мысль, и я спросил. «Ты хочешь, чтобы я выглянул за дверь?» Явно пораженный моей догадливостью, Тик-Так замер встревоженным сусликом и тут же усиленно закивал. Пришлось подниматься и, как есть в одних трусах, двигаться к выходу. Вот тогда сюрприз шандарахнул и меня. В первый момент я застыл от шока, абсолютно не понимая, что может делать на моем пороге невысокая симпатичная девчушка, причем, что немаловажно, абсолютно без одежды. Ни на рисковую проститутку, ни просто на перепившую нимфетку она никак не походила. Догадка расколола напряженную реальность, когда незнакомка, привстав на носочки, ткнула пальчиком меня в лоб, а затем провела им вниз до кончика носа. «Фа?» Пораженно выдохнул я. Девушка рассеянно улыбнулась и прошла мимо меня внутрь дома так, словно давно живет там и покинула здание всего на несколько минут, чтобы голышом погулять по улице. После недолгой растерянности я решил, что нашей с Мышауром компании не хватает третьего пришибленного сюрпризом, так что набрал номер Иваныча. Как оказалось, сюрпризы и не думали заканчиваться. Я ждал от разбуженного гоблина чего угодно, но только не этого. «Успокойся, мы будем у тебя через пару минут». Честно, я попытался последовать совету, но реальность выбивала из равновесия от каждого взгляда на двигающуюся по моей гостиной обнаженную девушку, которая разглядывала обстановку с любопытством ребенка. Под конец она замерла перед картиной с ангелом и простояла так до самого прибытия Иваныча с подмогой. Я сразу узнал гоблинов из то ли какой-то специальной службы, то ли вообще секты почитателей высших фей. Наряженные в блестящие балахоны родичи инспектора изобразили непонятные поклоны и, очень аккуратно взяв под руки все еще слегка заторможенную Фа, вывели ее за порог. Я сначала встрепенулся и захотел спросить, куда это они ее потащили, но затем подумал, что оно мне не надо. Уверен, гоблины знают, что делают, и вряд ли обидят мою старо-новую знакомую. Насколько я понял из своего небогатого опыта общения с этими ребятами, Высшие феи для них являются, если не божествами, то уж точно кем-то ангельского уровня. И позаботиться о зачем-то выбравшейся из озера русалке они точно смогут лучше меня. Я же повернулся к гоблину и, не заметив привычных раздраженных складок на его надбровных дугах, сразу перешел в атаку. «Если вы не называете меня залетчиком и не стенаете о том, как много неприятностей я вам приношу, значит, появление высшей феи в моем доме для вас не сюрприз». Опять Симеон напророчил. «И опять поделиться со мной такой информацией вы не сочли нужным». «Меньше знаешь, крепче спишь». Меня всегда умиляла привычка этого нестандартного гоблина сыпать русскими поговорками. Причем делал он это без малейшего акцента. А если закрыть глаза, можно даже представить, что с тобой говорит какой-нибудь Степа или Коля. Но сейчас у меня не то настроение. «Серьезно? Я похож на крепко спящего?» Для наглядности мне пришлось развести руки в стороны, демонстрируя, что хуман, который в одних трусах стоит ночью посреди гостиной в компании гоблина, ну никак не может быть спокойно спящим. «Что вообще происходит?» «А происходит, Назарий, самое настоящее чудо!» С какой-то вдохновенной торжественностью произнес секатор. Но я уже давно перестал обращать внимание на интонации в его голосе. С гоблинскими способностями пересмешника изобразить можно было что угодно, начиная с бурной радости, заканчивая безудержным гневом или даже горем. Долгий опыт общения с куратором научил меня определять настроение гоблина совсем по другим признакам, как те же складки на надбровных дугах или появление в голосе квакающих звуков. Такое происходило, когда случалось что-то совсем уж из ряда вон выходящее, и он частично терял контроль над своей голосовой трубкой. «Никто не мог пояснить, почему прикормленная тобой Фуки так быстро переродилась в русалку». Не обращая внимания на мою кислую мину, продолжил вещать секатор, явно поясничая в отместку за какой-то из моих прошлых косяков. «И совсем уж дико выглядит то, что она пробыла под водой меньше года. Все смотрители бьются в припадке, не понимая, как это вообще возможно». «Мне очень жаль ваших смотрителей, но больше волнует, чем все это грозит лично мне. Почему она пришла именно в мой дом?» «Ну, тут как раз все просто и предсказуемо», — заявил гоблин таким тоном, будто успокаивает меня. Но почему-то легче от этого не становилось. «Каждая высшая фея, выходя на сушу, выбирает себе защитника, или, как говорят мои поклоняющиеся феям сородичи, проводника, который поможет ей преодолеть первый этап формирования личности. Кстати, сразу скажу, секс с феей тебе не светит. Этим делом они занимаются исключительно для налаживания контакта с другими разумными, чтобы впитать в себя его эмоции и малую талику жизненного опыта. У тебя с ней связь и без того крепкая, так что ей это просто неинтересно. Губу можешь закатать заранее». Опять блеснул знанием народного творчества гоблин. Я автоматически хотел фыркнуть, что, мол, никто и не рассчитывал, но, если честно, где-то на краю сознания мелькнуло сожаление. Я получил свой дар именно благодаря такому контакту с феей. Но он случился на пике эмоционального всплеска в предельно опасной ситуации. И обошлось без секса. Фея всего лишь подарила мне поцелуй. От воспоминаний о нем у меня аж мурашки по спине забегали. Хотя момент сейчас был совершенно неуместный для подобных мыслей. А все потому, что интуиция буквально вопила о том, что за всей этой расчудесно-красочной вывеской скрываются очень мрачные перспективы, инстинктивно пугающие меня до огуречных пупырышков. «Иван Иванович, давайте перейдем от лирики к прозе жизни», — попросил я, почувствовав, что мой то ли куратор, то ли старший товарищ всей этой бравадой пытается подготовить меня к не самой приятной новости. «В последнее время ты действительно поумнел, и общаться с тобой стало тяжелее». В ответ на это я лишь развел руками, мол, сам знаю, мне тоже с собой непросто. «Ладно, для большего понимания начну со статистики». Наконец перешел к делу гоблин. «С момента открытия перехода в ваш мир в Женеве переродились 23 феи, Твоя 24-я. И каждая выбрала себе защитника. Сейчас в живых осталось 6 фей и 5 хуманов-защитников». «Ёжики-мазохисты». Выдохнул я и практически на автомате пошел в сторону барной стойки, потому что дико захотелось хлебнуть чего-нибудь покрепче. Похоже, у Иваныча было такое же желание, так что пришлось доставать сразу 2 бокала. Влив в себя изрядную порцию коньяка, я понял, что легче не стало, и беспомощно посмотрел на своего куратора. Тот лишь вздохнул на выдохе, выдав квакающий звук. Он впервые не обозвал меня залетчиком и не стал шутить по поводу моего феерического невезения. Не то чтобы я прочитал сожаление в его глазах, в этих буркалах вообще мало что разберешь, но почувствовал нечто подобное своими зачаточными способностями эмпата. «Знаешь, Назар», — медленно и задумчиво произнес гоблин, глядя внутрь своего опустевшего бокала. «Даже те из нас, кто не почитает первую фею как божество, считают их необыкновенным чудом. Появление каждой мы встречаем с радостью. Но сегодня почему-то захотелось, чтобы эта радость пришла в чей-то другой дом, а не твой». «Так, ладно», — встряхнувшись, я решительно отодвинул от себя бутылку. «Теперь подробнее. Почему гибнут феи, я приблизительно понимаю. Вы же мне об этом и рассказывали. А что случается с их защитниками?» «Действительно, в этом вопросе я был достаточно подкован, потому что и с Иванычем познакомился, и дар свой получил именно благодаря так называемым фееловам. Точнее, магические способности оценщика мне подарила фея, но познакомился я с ней именно из-за этих уродов. Давно уже перестал удивляться человеческой мерзости». Но все равно существование тех, кто вылавливал этих безобидных существ ради получения новых способностей через извращенное насилие, опускало планку еще ниже. «Ну, тут два варианта. Либо защитник гибнет, прикрывая свою фею, либо, если переживет ее, пытается отомстить и тоже уходит в бездну», — пояснил гоблин цифры печальной статистики. «Тех, кто просто с горя спивается и укорачивает себе жизнь, я даже упоминать не буду». «А были и такие?» — уточнил я и нахмурился, увидев, как гоблин показал 2 пальца. Я на некоторое время задумался и с удивлением для себя понял, что меня напрягает даже не перспектива влипнуть в очередные неприятности. С моим запредельным везением я и без феи найду себе приключения. А перспектива постоянно опекать существо с мышлением, далеким от стандартного человеческого. «А сколько мне придется ее защищать?» — уточнил я у гоблина. «В среднем первичное формирование личности высшей феи занимает 5-6 лет. Но и после этого ее связь с защитником остается очень сильной. Так что понятия не имею, сколько тебе придется бегать за ней». Больше всего в речи гоблина напрягало именно это бегать. «А если запереть в доме?» Без особой надежды на положительный ответ спросил я. «Попробуй. Думаешь, если я сказал, что ты немного поумнел, то можешь считать себя самым умным? Впрочем, ходить хвостиком за феей тебе не придется, да и не получится. Достаточно быстро среагировать на опасность и вовремя прибыть на место происшествия». «Ну и как я смогу это сделать, если не буду ходить за ней хвостиком?» «Не разочаровывай меня», — раздраженно приквакнул гоблин. «Я уже пару минут назад сказал, что у вас особая связь. Закрой глаза и подумай о фее». Я последовал совету и неожиданно ощутил внутри себя странное умиротворение и какую-то полудрему, которая удерживает человека перед самым пробуждением, когда реальность уже просматривается за туманной пеленой сна. Когда открыл глаза, тут же услышал вопрос гоблина. «Где она?» В ответ я автоматически ткнул пальцем куда-то на северо-восток. Вот и сейчас, спустя месяц после той суетной ночи, я, едва проснувшись, ощутил внутри себя озорную веселость, а также понял, что Фа сейчас резвится где-то на северо-западе, не очень далеко от моего дома. Гадать, где именно, не пришлось, потому что я сам пару дней назад отвез ее в квартал художников и оставил там на попечении Заряны. Вечером фея вернулась домой и умотала обратно, явно еще до восхода. А может быть и ночью, потому что, когда я сплю, фее становится скучно. Ей-то не нужно восстанавливать силы подобным способом. За первую неделю, что Фа прожила в моем доме, я постоянно ждал неприятностей, напуганной статистикой Иваныча. Но ничего так и не случилось, поэтому напряжение потихоньку отпускало. Жизнь возвращалась в привычное русло. Проведя утреннюю гимнастику и с полчаса посидев в медитации на любимом коврике, я отправился завтракать вместе с Машауром. В кое веки у нас получится нормально поесть. Фея в принципе не нуждалась в еде, но вела себя с непосредственностью той же Фуки и постоянно лезла в тарелку. А если учитывать, что теперь это не крошечная фейка с крылышками, а вполне себе полноразмерная, пусть и невысокого роста девушка, ее непосредственность доставляла определенные неудобства. Хорошо, хоть мне не пришлось возиться с ней на самом первом этапе развития. Привыкание к ношению одежды и более-менее адекватному поведению прошло в обители поклоняющихся феям гоблинов. Ну а потом она оттуда сбежала и явилась ко мне. Безудержное любопытство познающего мир существа умиляло лишь поначалу. Затем начало раздражать. Особенно напрягало, когда просыпаешься посреди ночи, а она сидит на твоей кровати и пялится на тебя, словно пытается проникнуть в сновидение. Не удивлюсь, если так оно и было. Кто их знает, этих фей? С другой стороны, срабатывала наша связь, и долго злиться на Фа я не мог. А еще имелось предчувствие, что скоро буду с ностальгией вспоминать спокойные времена, когда искать фею приходилось где-нибудь в своем подвале или чулане, а не отбивать ее у всякой мразоты на другом конце города. Благодаря связи с феей я понимал, что она в полном порядке. И все же решил убедиться, так сказать, воочию, а заодно пообщаться с обитателями квартала художников. В последнее время забегал туда всего на несколько минут. Если не считать общение с Бисквитом, то душой отдыхать получалось лишь в компании друзей Заряны. Предыдущие несколько месяцев работа заводила меня в такие отстойники человеческого генного материала, что с души воротило. Причем приходилось иметь дело отнюдь не с бомжами или какими-то откровенными уголовниками, а со вполне себе респектабельными представителями Homo sapiens. Но как-то так выходило, что один был краше другого. И после работы с такими клиентами появлялось желание хорошенько помыться. Лифтовая конструкция послушно подняла из недр моего подвала электроцикл. Захлопнув мало чем отличающуюся от сейфовой дверь в свое пристанище, я извлек байк из креплений, оседлал его и рванул вдоль по нашей тихой улочке. Пешеходов не было вообще. В основном рядом со мной жили респектабельные зельевары и различные фрилансеры, которым и на улицу-то выходить особой надобности не было. Уверен, раньше, когда в доме обитал мой предшественник, сюда постоянно таскались сомнительные личности, приносившие на оценку всякую мелочь. Но сейчас, с моим подходом к работе, случайные люди и нелюди на нашей тихой улочке не появляются. Впрочем, если местные жители и радовались таким переменам, то недолго. После происшествий с теневым големом, пикетом фанаток и ночной резней прямо под их окнами, соседи наверняка начали с ностальгией вспоминать тихого старичка, устроившего в своем доме ломбард со скупкой краденого. Впрочем, эмоции моих соседей, за исключением Веры Павловны, конечно, меня мало интересовали. Важнее было то, что они домоседы и по улице бродят редко, так что есть возможность разогнаться на своем байке. Благо, движок электрический и жалоб на лишний шум быть просто не могло. Лихо вывернув на набережную дорогу, я погасил скорость и аккуратно объехал идущий по рельсам трамвайчик. Сидевшие в выглядевшем винтажно транспортном средстве туристы из Азии тут же начали снимать меня на телефоны. В ответ я махнул им рукой и рванул вперед, почти подняв мотоцикл на заднее колесо. Успел боковым зрением заметить, как туристы замахали в ответ. Что-то в последнее время меня начало тянуть на лихачество. При свете солнца гости города вели себя робко, и с открытыми ртами ходили по городу с самой большой достопримечательностью, считая вездесущих фуки. Маленькие фейки с крылышками заменяли городу голубей. Кстати, сизокрылые украшатели памятников в Женеве почему-то не водились. Воробьев и всяких других птичек хватало, а вот голубей не видать. Я пытался как-то выяснить, почему, но орнитологи, с которыми по случаю обсуждал этот вопрос, так толком ничего и не пояснили. То ли магический фон как-то сказывался, то ли фейки задолбали своим любопытством бедных пернатых до такой степени, что они предпочитали обгаживать макушки исторических деятелей в другом городе. Что же касается туристов, то благость их держалась лишь до вечера, а затем почти все они погружались в пучину известного на весь мир женевского разврата. Ну, так это называют пуритане на большой земле. Внутри нашего города отношение к данному явлению немножко другое. Я тоже поначалу был шокирован тем, что творится в заведениях даже серого города, не говоря уже о притонах человейников. Но потом пришло простое понимание того, что изменение статуса с обычного человека на мага не может не повлечь за собой иное отношение к своим способностям и к своему телу. Маги живут дольше и благодаря целителям лишаются страха забеременеть или получить какую-нибудь нехорошую болячку. Любое венерическое заболевание в Женеве лечилось с легкостью избавления от насморка. А уж власть, которую получает над своим телом модификант, вообще сносит крышу. Постепенно мировоззрение меняется, и старые запреты просто исчезают. Но вот когда в этот особый мирок, который живущим внутри него разумным кажется вполне нормальным, попадает турист, особенно из пуританского общества, то он испытывает невообразимое отвращение ко всем этим извращенцам. А затем одурело сам ныряет в омут вседозволенности, чтобы потом до конца жизни вспоминать 3 дня в Женеве со смесью восторга, ностальгии и стыда. Женевцам было что предложить своим гостям, начиная с удивительнейших блюд и зрелищ, заканчивая плотскими утехами. Дело в том, что, превращаясь в магов, новые жители этого города не становятся богачами. Даже регулярная сдача живой силы, которую тело мага вырабатывает из разлитой вокруг сырой энергии, обеспечивает всего лишь минимальные потребности. Но ведь хочется большего, значительно большего. При этом мало кто обладает достаточной силой воли, чтобы стать полноценным чародеем. Да и чародеям тоже нужно постараться, чтобы заработать на свой хлеб с маслом и черной икрой. Квартал художников встретил меня привычной неспешной суетой, которую деловой атмосферой никак не назовешь, несмотря на то, что большая часть проживающих здесь людей заняты важным делом. А все потому, что они ведут себя не так, как дерганый и унылый офисный планктон, а делают свое дело радостно и с необычайным вдохновением. Даже забредавшие сюда туристы вели себя соответственно, впитывая изящную атмосферу этого места. Да, возможно, к вечеру, скажем, вон тот невысокий пухлый мужичок превратится в рычащее животное, тискающее в своих объятиях модификантку, да укомплектованную тентаклями, но сейчас он с благоговейным восторгом наблюдал за работой моей знакомой флористки. Я катил на своем байке очень неспешно. Не только чтобы не нарушить хрупкую атмосферу этого мирка, но и успевать жестами поприветствовать всех своих знакомцев. А здесь их у меня было много. Дом, в котором проживала Заряна с Леной, я все же проехал, так как почувствовал, что Фа там нет. Фея нашлась в небольшом сквере. Там возле фонтана расположился опять же знакомый мне художник с колоритным именем Доброслав. Зачатков эмпатии у меня хватило, чтобы почувствовать растерянность здоровенного мужика с лопатообразной бородой, но при этом безобидного и восторженного, как ребенок. Одетый в заляпанную краской распашонку, здоровяк явно пытался что-то нарисовать, глядя на фею, сидевшую на бортике фонтана и наблюдавшую за полетом бабочек. Результаты этих попыток явно не удовлетворяли художника. Оставив байк на дороге, я подошел поближе и встал за спиной замершего в раздумьях Доброслава. «Привет, Слава, как дела?» «А?» — растерянно переспросил здоровяк, который явно плохо соображал, вынырнув из пучины раздумья. «Привет, Назар. Да что-то вдохновение меня сегодня подводит. Казалось бы, вон какая муза рядом, но ничего не выходит». «Бывает. Не унывай, все наладится». Одобряюще похлопал я художника по плечу, глядя на намалеванное им на холсте нечто на грани кубизма и абстракционизма. Художник он неплохой, но до настоящего творца славе далековато. Энергии творения в его работах лишь немногим больше, чем в конструкции фонтана, у которого замерла фа. Впрочем, это у меня профессиональная деформация. Слишком избалован творениями настоящих гениев. А так, работы Доброславы выглядели очень достойно и при этом неплохо продаются. Объяснять мученику от искусства, что сейчас рядом с ним не муза, а фея, я не стал. В этом квартале только Заряна знала об истинной сущности этой увлекшейся наблюдением за бабочками девушки. В принципе, понять, что это вообще не человек, было трудно. Сейчас Фа одета в простой свободный сарафанчик и даже решила не отказываться от сандалий. Пепельно-русые волосы на ее голове отросли достаточно, чтобы Лена сумела соорудить из них высокий хвостик. Вообще-то стоило бы как-то намекнуть бедолаге, что у него все равно ничего не получится, потому что даже цифровые снимки на телефон и видео получаются какими-то смазанными и невнятными. Объяснить природу такого явления было невозможно. Отвлекать фею от наблюдения за бабочками я не стал, ведь знал, что это совершенно бесполезно. Если у нее появится желание побыть со мной, она найдет меня сама, где бы я ни находился. Однажды пришлось очень аккуратно выдворять ее из дома заказчика. Он был в шоке, когда какая-то странная девушка явилась в его дом, с легкостью пройдя мимо парочки звероподобных охранников. Я вернулся на свой байк и неспешно покатил к дому Заряны. Заметив меня через большую витрину, Лена приветливо махнула зажатыми в руке ножницами, вызвав опасливую реакцию у сидевшего в кресле туриста. Отличить магов-женевцев от обычных хуманов, явившихся в магический город ради острых впечатлений, нетрудно. Я помахал девушке в ответ и искренне улыбнулся. Наша с Леной вражда осталась в прошлом. Что-то мне подсказывает, что ранее мне приходилось иметь дело с простейшей ревностью. Теперь же, когда отношения с Заряной окончательно ушли в дружескую плоскость, образ вечно мрачной годки в моих глазах как-то смазывался. Его сильно портила искренняя улыбка. Не знаю, может, Заряна проговорилась и рассказала подружке о том, кем на самом деле является Фа, но пока по поведению стилистки этого незаметно. В отличие от барбершопа Лены, витрину ателье Заряны закрывали одетые манекены, так что рассмотреть, что творится внутри, было трудно. Звякнув колокольчиком над дверью, я, можно сказать, грубо вторгнулся в тихое и разноцветное царство тканей, кружев, ниток, пуговиц и всего того, что можно было сотворить из этих ингредиентов. Относительно грубым мое появление делал тот факт, что хозяйка ателье была занята, причем не клиентом, а клиенткой. Сначала из-за разрисованной павлинами шелковой ширмы, которая отделяла рабочее помещение от, так сказать, торгового зала, выглянула Заряна. Увидев меня, девушка широко улыбнулась и вышла в главный зал. Следом оттуда же вынырнула клиентка. Из одежды на ней была только какая-то тканевая, плохо закрепленная обмотка, которую она сразу привела в такое состояние, что материя практически ничего не скрывала. Белье в этом сообществе, как я давно понял, носить без особой надобности не принято. Можно было бы заподозрить какие-нибудь нестандартные игрища, но рыжая была в своем полном боевом обвесе с поясом, имеющим кучу всяких кармашков для ножниц, булавок и других довольно опасно выглядевших инструментов и держала в руке матерчатый метр. Поняв по моей улыбке и поднятым бровям, что за ее спиной творится что-то не то, Заря развернулась и тут же мастерски, словно плеткой, хлестнула гибким метром по обнаженному бедру. «Вот куда ты лезешь, вертихвостка? Все, одевайся, завтра закончим». Характер у моей старой знакомой был еще тот, поэтому озорница тут же скрылась за ширмой. Рыжая подошла ко мне и приветственно чмокнула в щеку. Я ответил тем же. Эротический подтекст у наших отношений уже давно отошел на дальний план, потому что жаль было портить пусть и рожденную в тяжелых муках, но довольно искреннюю дружбу. Разговаривать при посторонних не хотелось, поэтому молча дождались, пока клиентка оденется и выпорхнет из ателье, на прощание послав мне воздушный поцелуй. Знаком я с ней смутно. Кажется, зовут Марина. Но намек понял, и, возможно, в дальнейшем им воспользуюсь. Особенно если отношения с Нисой так и не наладятся. Я, как и любой нормальный мужчина, нуждаюсь в регулярном сексе. Но какой-то внутренний, возможно, кажущийся глупым для жителей Женевы, мотиватор не дает заводить интрижки одновременно с двумя дамами. «Ну, и как у вас тут дела?» Спросил я, когда с веселым звоном колокольчика за посетительницей закрылась дверь. «Да все как обычно. Только вот за твоей подопечной никак присмотреть не могу. Куча заказов, но даже без этого все непросто. Она шустрая, как ласка. Даже когда в одной компании тусим, вроде вот рядом сидит, а чуть отвернешься, и нет ее. Если с ней что-то случится, я даже не знаю, как буду смотреть тебе в глаза». «Успокойся», — ободряюще улыбнулся я рыжий. «Никто не собирается вешать на тебя такую ответственность. К тому же фея действительно очень шустрая. Я и сам ее контролировать не в состоянии, да и не нужно это. Моя задача — вмешаться, когда станет очень плохо». И тут мой оптимизм дал трещину, и я все же добавил. «Если, конечно, успею». Теперь уже ободряюще улыбнулась Заряна, при этом осторожно погладив меня по плечу. «Успеешь. Ты тоже шустрый». «Но не настолько. Сам не понимаю, как это у нее получается. Когда она первый раз свалила из дома, испугался и разозлился. Даже наорал на тик-така за то, что открыл ей дверь». Сказал я и тут же поправился под осуждающим взглядом девушки, которая просто обожала моего мышаура. «Ну, как наорал?» — высказал упрек. Потом пришлось извиниться, потому что на следующий день посреди ночи, сам не понимая почему и зачем, встал, открыл внешнюю дверь и выпустил Фа на улицу. Только потом, когда вернулся в постель, задал себе вопрос, а на кой я это сделал? Она как-то влияет на людей, заставляя их делать то, что ей хочется. Только вот в чем вопрос, почему у феи не получается так влиять на фееловов? В общем, не заморачивайся, она сама кого хочешь заморочит. Просто если почувствуешь неладное, постарайся меня предупредить. К тому же не уверен, что она здесь надолго задержится. «Это да», — тут же кивнула Заряна. Я ощутил в ней какую-то глубокую спрятанную надежду на то, что рано или поздно фея упорхнет куда подальше. Не то чтобы Фа была слишком назойливой и создавала проблемы окружающим. Поведение феи было абсолютно адекватным. Просто немного назойливая, позитивная и очень шустрая девочка. Разве что малость напрягала то, что она ничего не говорит, зато все прекрасно понимает. Мало того, ничего высказывать и не приходилось, потому что любое недовольство феи чувствовала заранее и просто либо как-то гасила его, либо куда-то исчезала. А насчет того, что рано или поздно она отсюда свалит, я сделал такой вывод из слов Иваныча. Гоблин предупредил, что высшие феи, получив определенный опыт общения с разумным, полностью теряют к нему интерес. Поэтому после того, как Фа перезнакомится со всеми жителями квартала, ее тут не удержать. Единственным исключением являлись защитники фей. Если честно, до сих пор не понял, нравится мне этот факт или нет. «Так», — встрепенулась Заряна. «Слушай, мне нужно снять с тебя еще пару мерок». «Зачем это? Ты меня уже всего сотню раз обмерила. К тому же в моем шкафу нарядов, как у парижской модницы». Попытался я отбиться. Увы, от того, чтобы вдрызг ссориться с рыжей, увильнуть не получится. Похоже, тот факт, что на встрече с высокопоставленными клиентами я надеваю то, что мне пошили в другом ателье, сильно задевал девушку. И она теперь пытается прыгнуть выше своей головы. Чтобы эта энтузиастка не разорилась, пришлось оставлять ей достаточно денег на закупку действительно дорогих материалов. Жалко не было, денег у меня достаточно, и я с радостью тратил их на помощь другу. И нужно сказать, что у нее получалось все лучше и лучше. По крайней мере, на выставку одного из современных гениев изобразительного искусства, зачем-то посетившего Женеву, я явился в наряде от кутюрье Заряны. Что примечательно, косых взглядов от расфуфыренных богатеев, мнящих себя сливками женевского общества, так и не заметил. С другой стороны, я потихоньку добирался до уровня, на котором то, в чем ты одет, уже не имеет такого большого значения, как раньше. Статус победителя турнира и законного обладателя эльфийской реликвии поднимал меня на такой уровень социальной лестницы, что, честно говоря, хотелось спрыгнуть на пару ступенек ниже. Но тут уж от меня ничего не зависит. Ярлыки с наклейками и печатями на человека ставит общество, порой вопреки его воле.